Так может продолжаться бесконечно. Так всегда и было. Погоди, минуту назад ты сказал, что душа стремится быть тобой. И это так. Значит, и это и есть желание души? В широком смысле это верно. Но тот «я», которого она ищет, очень сложный, многомерный, многочувственный, многогранный. У меня миллион аспектов, миллиард, триллион, понимаешь? Мелкое и глубинное, малое и большое, бренное и святое, суетное и божественное, понимаешь? «Да-да, понимаю. Вверху и внизу, слева и справа, здесь и там, до и после, хорошее и плохое». «Именно так. Я есмь Альфа и Омега». Это было сказано не просто для красного словца. Это явленная истина. Поэтому стремящейся быть мною душе предстоит великий труд. Перед ней огромное меню бытия, из которого надо выбирать. И в данный момент она делает именно это. Выбирает состояние бытия. Да, и потом производит правильные и совершенные условия, в которых надлежит сотворить соответствующий опыт. Поэтому верно, что с тобой или через тебя – не происходит ничего, что не служило бы твоему высшему благу. Ты хочешь сказать, что моя душа создает весь мой опыт, включая не только те вещи, которые я делаю сам, но и то, что со мной случается? Скажем так, душа ведет тебя к правильным и совершенным возможностям. Испытать именно то, что ты запланировал испытать. Тебе решать, что испытывать в действительности. Это может быть то, что ты планировал испытать, или что-то другое, в зависимости от того, что ты выбираешь. Почему я должен выбирать то, что я не хочу испытать? Не знаю, почему ты должен. Ты имеешь в виду, иногда бывает, что душа желает одного, а тело или разум другого? Как ты думаешь? Но как может тело или разум пересилить душу? Разве душа не всегда получает то, что она хочет? В широком смысле твой дух ищет того великого момента, когда ты полностью осознаешь его желание и с радостью становишься единым с ними. Но дух ни за что и никогда не навяжет свое желание нынешней сознающей физической части тебя. Отец не станет навязывать свою волю сыну. Поступать так противно самой его природе. И стало быть, это в полном смысле слова невозможно. Сын не станет навязывать свою волю Святому Духу. Поступать так, значит, идти против самой его природы. И стало быть, это в полном смысле слова невозможно. Святой Дух не навяжет свою волю твоей душе. Поступать так, значит, нарушать природу Духа. И стало быть, это в полном смысле слова невозможно. Вот здесь и кончается все невозможное. Очень часто ум действительно хочет оказать волевое давление на тело и делает это. Точно так же и тело очень часто пытается контролировать ум. Ему это нередко удается. Но даже сообща, тело и разум не могут сделать ничего, чтобы контролировать душу, поскольку душа полностью лишена всяких потребностей, в отличие от тела и разума, которые ими перегружены.